сведения о преподобном Филиппе Рабанкском. Память 15-28 ноября. Сведения, сохранившиеся о жизни преподобного Филиппа Рабанкского, очень скудны. Совершенно неизвестно, где и когда родился преподобный, кто были его родители и в какое время он пришел в глушинскую обитель, ставший колыбелью его юношеской жизни. Здесь, в обители преподобного Дионисия, память 1-14 июня, он принял монашество и, как истинный инок, как строгий подвижник, сделался одним из приближенных учеников угодника Божия. По кончине преподобного Дионисия Глушицкого в 1437 году преподобный Филипп оставался некоторое время в родной ему обители при втором игумене ее, преподобном Амфилохии. Память 12-25 октября. А потом, ища безмолвие, покинул Глушицы и поселился на берегу Рабанкской Сухоны в 32 верстах к северо-востоку от Вологды. Местность эта отличалась удивительной красотой. Высокий берег Сухоны при одном из ее поворотов позволял далеко видеть течение величественной реки, а на противоположном берегу шла цепь невысоких холмов. Местность представляла море девственного леса, нетронутого рукою человека. Здесь, среди векового бора, подвижник поставил себе келью, чтобы в желанном уединении и безмолвии проводить жизнь свою. Но вскоре жители более близких поселений случайно открыли отшельника, и уединение его было нарушено. Пустынника начали посещать миряне для духовной беседы. Среди ищущих совета и помощи подвижника были такие, которые желали спасаться под его руководством. Таким путем собралось несколько человек братьев. Братья просили преподобного Филиппа, чтобы он построил храм и основал при нем общежительный монастырь. Видя в просьбе их указание промысла Божия, преподобный отправился в Ростов к архиепископу Ефрему. Управлял ростовской епархией с 1427 по 1454 годы за благословением на создание храма и обители. Архиепископ охотно дал благословение преподобному Филиппу как ближайшему ученику преподобного Дионисия и сверх того снабдил его всем необходимым для освящения церкви. Самого подвижника владыка поставил игуменом новосозидаемой обители. В 1447 году храм обители был уже освящен в честь преображения Господня, от которого и самая обитель получила наименование Спаса Преображенской. Став во главе братьев, преподобный Филипп удвоил свои подвиги. Проводя жизнь в непрестанных трудах, посте и молитве, он подавал пример своему словесному стаду. Всегда строгий к себе, подвижник был неизменно снисходителен и милостив к другим. Так, не ослабевая в суровых подвигах, даже с достижением старческого возраста, преподобный Филипп совершил течение своей жизни по пути добродетели. После десятилетнего управления своей обителью 15 ноября 1457 года он мирно почил и был погребен в ней близ церкви.